Глава 26. На следующий день Лика проснулась поздно. Катерины в номере не было, она отправилась по магазинам, оставила на столе записку, в которой посоветовала подруге больше отдыхать. Лика была благодарна за внезапную тактичность, проявленную Катей, но еще сильнее обрадовалась, что ее оставили одну. Сегодня обещали объявить промежуточные результаты литературного конкурса. Лика много времени провела в группе, посвященной конкурсу, и ей очень хотелось узнать, кто же попал в лонг-лист и почему. Надев шорты и голубую футболку, Лика отправилась в ресторан. Она быстро покончила с завтраком, перекусив вареным яйцом и маленькими блинчиками, которые пожарили прямо при ней. Затем вышла на улицу и пошла сама не зная куда. Ей не хотелось идти на море, не было желания покидать территорию отеля, которую она не до конца исследовала. Ноги принесли ее к белой деревянной беседке, увитой хмелем. Девушка села на скамейку и вспомнила вчерашний день. Кто виноват, что у них с Даней ничего не получилось? Неужели придется снова стать чужими друг другу и покинуть Турцию, оставив здесь свое сердце? Ответ пришел неожиданно. Из глубины подсознания, логичный и некрасноречивый. Виноваты оба, и тот, кто не хочет утешать, и тот, кто боится перемен и не хочет принять чужую помощь. Протерев салфеткой лицо, Лика включила мобильный и открыла сайт конкурса. А вот и список финалистов. Что ж, наверное, не стоило удивляться, что она со своим везением снова провалилась. Этой новой боли писательская душа не пережила, и из глаз Лики ручьем хлынули слезы. Ее роман остался незамеченным. Но почему? Отличная же книга, лучше, чем все то, что она читала по обмену с другими авторами. А кто же тогда в лонглисте? Внимательно изучив список в 30 имен, она обнаружила, что добрая половина ей незнакома. Ну, разумеется, не со всеми же она успела пообщаться, зато вторая половина списка радовала знакомыми текстами и именами. Да, в списке были фамилии, которые Лика видела среди победителей конкурса прошлых лет. А еще здесь оказался роман редактора, который активно хвалил конкурс и издательство. Были среди текстов, попавших в финал, и рукопись, которую Лика посчитала невыносимо депрессивной. Просто невероятно. Телефон выпал из дрожащих рук девушки. Лика смотрела на него, как на чужую вещь, и не торопилась поднимать. В голове не укладывалось, что после долгих часов, потраченных на создание книги, проработку сюжетных ходов и характеров героев, она не попала даже в лонг-лист конкурса. Стыдно было еще и от того, что она, как и редактор, тоже провела много времени в группе конкурса, общалась с участниками, оставляла комментарии, читала чужие книги, и некоторые, кто сухо отвечал по поводу ее романа, мол, сложноватый текст, прошли в лонг. Также Лике вспомнилось, как она защитила одного автора издательства, когда его раскритиковали антифанаты. Ей тогда тоже досталось. Зачем она все это делала? Потому что думала, что непременно победит, и трудности издательства воспринимала как свои. Так чем она отличается от хитрого редактора? Лике стало противно от самой себя, а слезы, как назло, не переставали бежать по щекам. Да ладно, что там слезы? Сегодня разбилась ее заветная мечта. Она никогда не станет автором и больше не потратит на это занятие ни минуты своего времени. Так думала Лика, пока не услышала за спиной знакомый голос. «Телефон с земли поднять не хочешь?» «Еще пригодится», —